менял бачок в туалете квартиры Горновых и похитил при этом с гвоздя возле вешалки ключ от входной двери. Точка. Я ничего не знаю о том, что 2 апреля он тайно проник в квартиру Горновых в отсутствие хозяев и вынес оттуда радиоприемник «Маяк», 8 книг разных наименований и бутылку грузинского коньяка. Побыстрее пиши, побыстрее. Ну чё заснул? Я не распивал этот коньяк вместе с Клоповым и не продавал радиоприемник возле магазина «Гастроном» по Большому Сытинскому проезду. «Что с тобой, Миша?» Парапетов прекратил писать и сидел, почесывая другим концом ручки в коротких и жестких, давно не мытых волосах. «Застукали, значит?» Протянул он тоскливо. «Выходит, так», — подтвердил Дыскин. «Только я в квартире не ходил, Валентин Петрович», — сложил умоляюще руки Парапета. «Хотите, верьте, хотите, нет». «Верю, верю», — кивнул Дыскин. «Потому что ты трусоват». При этих словах Парапетов радостно закивал. «Да и вдвоем вы бы, небось, побольше утащили. Так что самое время вам сейчас, гражданин Парапетов, искренне раскаяться». Он смял в комок лист с объяснением и ловко кинул его в корзину через всю комнату. «Бери бумагу, иди в коридор, там есть стол, напишешь сверху «Чистосердечное признание». А дальше все подряд». Когда Парапетов ушел, я спросил с любопытством: «Кто их там видел?» «А никто», — легко ответил Дыскин. «Как мне заявление про кражу принесли, я сразу: ключ в тайнике друг другу оставляете?» «Нет». «А запасной где?» «В прихожей висел». «Кто из посторонних был за последнее время в квартире?» «Клопов». «Бачок менял». «Ну, все ясно. А где Клопов, там и Парапетов». «Клопов тертый черт. Я и начал с дружка его». «А как ты узнал, что они приемник у гастронома продавали?» «А где же еще?» — удивился Дыскин. «Там винный, около него что хочешь купить, продать можно». «Ну как, ловко?» «Ловко, ловко», — согласился я, потому что он дурак Стояросовый, мог запросто отпереться. Приемник продавал, а что краденый, не знал. И на коньяке тоже не написано. Презумпция невиновности. «А, презумпция», — проворчал Дыскин. «Ему и так ни черта не будет. Откажут за малозначительностью. А с умным я бы и разговаривал по-другому. Умные приемники «Маяк» не воруют. А не он, у Таратуты, архитектора, на 14 тысяч вынесли. 6-й месяц ищем». Мне показалось, что он слегка обиделся. «Но и я тоже хорош. Что за дурацкий у меня характер? Ну, хочет человек, чтобы его похвалили. Ну, возьми, похвали. Самому, что ли, не нравится, когда тебя хвалят?» Я быстренько сменил тему и деловито поинтересовался: «А много висяков сейчас на нашей территории?» Судя по всему, этот вопрос не поднял Дыскину настроение. Он длинно вздохнул. «Смотря как считать. Если автомобильные дела отбросить, то выйдет 7. Одно убийство и 6 крупных квартирных. Из них 3 с этими тряпками. Слышал, наверное». Я кивнул неопределенно, дескать, краем уха. «Ну, тогда сам понимаешь, их по городу целая серия. Они только формально на нас висят, а плотно ими ваши, муровские, занимаются. Они теперь землю роют, особенно после того, как Гришу убили». без особого пиетета к Муровским –